Глава 5. Волшебство – это чувства и эмоции, страхи и мечты. Это надежды, ощущения и устремления. Все то, что заставляет живущих продолжать движение каждый день и каждый час. Олег Рой. Заколдованный дуб. Илья сидел на первой ступеньке приютной лестницы и на подходящую меня глянул быстро, искоса и очень мрачно. К знаменитому удавкиному взору добавилась жажда крови. — Ну что, Илюх? — я оперлась о бордюр. — Тебя навестили? — Навестили, — ответил он сквозь зубы. — И как тебе нечисть в моем обличье? — Ты! — прозвучало как обвинение в тройном убийстве, причем один из несчастных был лучшим другом. Опять соврала. Когда я нуждался в реальных подсказках и попросил тебя быть честной, потому что от этого зависело все. — Я сказала правду, — возразила я. — Да? — Илья сердито фыркнул. — Ты всегда была склонна к обманам, но не к театральным эффектам. Когда это сначала завопило, потом сорвалось на крик, а потом состроило совершенно тупую рожу, я сразу понял, кто приперся. И где сейчас это чудо? Я невольно улыбнулась. В некрополе, наверное. Вроде там всех, кто в царстве, прячут, неохотно проволчал приятель. А ведь я сказала, я качнула головой. Все сведения обман, абсолютно все. Я предупредила в первой же фразе. И надеялась, что ты понял. Я запустила утку для желающих пообщаться с тобой поближе. Этот воздух не слышал моих криков, не знал моих страхов и не видел, как я умею любить. А раз никто не знает, то приходится изобретать, а притворяется нечисть из рук вон плохо. На то и был расчет. И о том, что подумать придется, я тоже сказала. Я часто обманываю и замалчиваю важные сведения, да, это факт. Но и о нем я тоже давно предупредила еще в приюте, когда объясняла, какими способами добывала информацию о наблюдательских архивах. А ты восприятие, восприятие. Опять своевременное пояснение. Он поднял голову и вздрогнул. И к естественной жажде крови добавилось недоверие. — А ты? Вообще ты ли, а? А где? И провел рукой по своей щеке. Отвалилась наконец-то. Я обошла бордюр и села рядом с приятелем. Он, что характерно, отодвинулся. Есть в жизни счастье. От этой дряни все лицо зудело, а голова постоянно потела и страшно чесалась. А трость? Илья еще отодвинулся. Сойдет за нее? Я протянула руку с браслетом-бабочкой. Про театральные эффекты ты верно подметил, но ведь и бабочка помогла меня опознать. Проверь, она? Она. Снимай. Зачем? Это... Выдает меня с потрохами. Сними, пожалуйста. Спасибо. Илья протянул руку, и браслет сам соскользнул в его ладонь и ободряюще улыбнулась. Выше нос, грядет большая драка. Но это ты уже понял. Как и то, что приют ни черта не приют, Илья поджал губы. Фикция, ширма. Бомба, поправила я, растирая запястье. А где все беззащитные ведьмы с даром, ты, наверное, и сам понял. В катакомбах. И сырок не сам по себе взялся из ниоткуда, — сухо прокомментировал он. — Кстати, он жив, — я спрятала улыбку. — Утек под землю от тебя подальше. Нам нужно было время для подготовки и свободная площадка без конкурентов. — И это тоже очень своевременно, — приятель скривился. — Может, заодно и происхождение несуществующих шакалов объяснишь? Я закатила глаза и цокнула языком. — Знаешь... Я всегда мечтала, чтобы со мной, наконец, рискнули выяснить отношения. Но все не то боялись, не то стеснялись. Чего? Да ничего. Просто ребята попадались умные. Он глянул насмешливо. Понимали, что ты соврешь, недорого возьмешь. И не видели смысла получать в ответ еще пару ушатов лжи. О, я поджала губы. Печально. С одной стороны. А с другой я многозначительно улыбнулась. Повисло молчание, заполненное шелестом сосновых макушек, ненадолго. Илья раз глянул на меня из-под лобья, второй сощурился и заметил. «Ты выглядишь так, будто обманула целый мир». «Пока нет. И не целый, а небольшую, но вредную его часть». Я вытянула босые ноги и пошевелила пальцами. «Но я собираюсь. Вернее, мы. И это будет обман десятилетия». «Что ж так слабо?» – он иронично поднял брови. «Почему не столетие?» «Потому что я очень скромный человек», – пояснила с достоинством. «И не собираюсь загребать себе всю славу. Да и рано делить шкуру неубитого медведя». Снова повисло молчание. «Собственно, Илюх, я забежала на минутку». Теперь я заговорила первой. «Избавиться от бабочки». «И велеть никуда не соваться», — продолжил он едко. «Напротив». Я повернулась к нему и улыбнулась. «Мы не требуем от природы невозможного, а тебя нереально оторвать от твоей нечисти. Однако ушко попыталось и подсыпало тебе в чай снотворного». «Да?» Приятель озадаченно ущипнул себя за щеку. «Ты спишь», — подтвердила я. «А я тебя разбужу. Но об одном прошу. Ничему не верь. Вообще. Не ломай модель». И отвернулась. «Меня ждет увлекательнейшая игра. Самая сложная из всех прежних. Поболей за меня. И да, ради дары, не вмешивайся, что бы не увидел». «А, понял он, готовишься, морально собираешься. Сотни масок, тысячи ролей, помнишь?» Я встала. «Бездна опыта, полная готовность и полная неготовность. Есть три вещи, к которым никогда не получается должным образом приготовиться. Смерть, любовь и жизнь. И жизнь — это самая паскудная штука. Самая затяжная, непредсказуемая». «Это была пятиминутка нытья и страданий?» Приятель поднял голову. «Конечно, поболею. Я, между прочим, твой давний фанат. Местами». «То есть при живой встрече не придушишь за все хорошее?» Я усмехнулась. «Соблазн велик», — признал Илья. «Но я обещал Анатолию Михайловичу сдать тебя на нужды науки. Он пригрозил, цитирую, что отравит любого, кто помешает ему испытать новое изобретение, удовлетвориться результатами и любоваться ими всю оставшуюся жизнь. А я его слишком уважаю, чтобы перечить. Ну, что-нибудь придумаю», — добавил великодушно. «Одно ж фанатеет, а второе требует компенсации морального вреда». И у меня на душе так потеплело, что жить захотелось. Да, все решить не то, у кого круче нечисти и источники, нет. «Вставай», — я протянула руку. «Тебе пора». «А тебе?» Он встал и сжал мою ладонь. «Есть еще в запасе минут 10. И мечта». За неимением трости я указала на лестницу свободной рукой и топнула. «Одолеть это проклятое орудие пыток на своих двоих без трости, обезболивающих и русиных манипуляций. Пойду и осуществлю. Порепетирую». И мягко толкнула его в грудь. «Здармлюх». «Стоп». Он устоял на ногах и потребовал. «Подсказку. Бабушка говорила, что сны — это территория ведьм, где им все можно. Забрала одну подсказку, давай вторую». Я поколебалась, оглянулась на лестницу и быстро сказала. «Ладно, Эф сегодня будет много, а вот Эделина одна. Но чтоб я этого имени не слышала, не свети им рано. Иди!» И вытолкнула его из сна. И сама проснулась, не успев осуществить мечту. На меня в упор смотрело несколько горящих глаз. Три ящеркиных и один лунный, огромный, красно-оранжевый, закрывающий треть неба. Я потянулась, потерла затекшую от неудобной позы сидячего сна поясницу и негромко спросила. «Тишина?» Ящерка кивнула. Ухватившись за низкую ветку, я встала, поправила одежду и проверила карманы. Все шесть на широких спортивных штанах забиты необходимыми зельями. Больше мне этой ночью ничего, кроме сонных царств, не понадобится. Но сущность старой перестраховщицы все же заначила кое-что в карманах толстовки. Да и не всегда я перестраховщица, иногда я просто вещи. «Иди», — я посмотрела на ящерку, — «помогай тем, кто у приюта, там будет жарко. Я справлюсь, не волнуйся. Верная подруга изобразила недовольство, раздув клобук, и сплюнула чем-то огненно-дымящим, но послушно юркнула в кусты. Прошуршал хвост, и лес снова накрыла тишина. Та, которую я не любила больше всего. Глухая, беззвучная, затаившаяся. Когда шаги кажутся запредельно громкими, когда вздрагиваешь от случайного шороха, и нервы, натянутые тетивой, готовы сорваться, отправив в полет стрелу, испугавшись собственного же громкого дыхания или неосторожного движения. Или, как в моем случае, не стрелу, а бомбу. Благо, я избавилась практически от всего опасного. Ночь расползалась по лесу густым озерным туманом. Наступив на ящеркино заклятие и потушив искры, я осторожно шаг за шагом пошла по тропе к озеру. Загодя исходила лес вдоль и поперек, выучив все ямки и кочки, и могла передвигаться хоть с закрытыми глазами, хоть на ощупь, хоть бегом, хоть ползком. И малейшее отступление от привычного, внезапное дерево или куст, будет знаком. Как и насекомое внезапное, или злосчастный дневной ворон, или... Выходи. Под зельем ночного видения и расширения пространства я видела четче и дальше обычного, и сразу заметила быстрое движение стоячего воздуха. Туман поглощал лес, как ночь поглощает день, оставляя видимыми осколки и скрывая целое. Из хмарной пелены торчали лишь отдельные влажные ветви и островки земли. И не заметить качнувшуюся на расстоянии вытянутой руки ветку было крайне сложно. «Выходи!» — повторила я миролюбиво. Секунда, и на тропу вышла вторая я. Бегло изучив осунувшееся лицо, лихорадочно блестящие темные глаза, напряженно неуверенную позу и в точь-точь мою нынешнюю одежду, я глянула вниз, заметила детали, которые знали лишь мы с богомолами, и улыбнулась. Как обстановка? Я расслабленно сунула в карманы озябшие руки. Ночная сырость пробирала даже под ударной дозой согревающего зелья. «Как в болоте?» — отозвалась нечисть неуловимо моим голосом. «Тихо и тускло. Выжидают?» «Тогда и мы подождем», — я кивнула. Богомол повернулся и моей же неуверенной, беспривычной до трости походкой поковылял по тропе к озеру. Я хмуро посмотрела вслед нечисти, впервые видя себя со стороны, и решила сдаться своей группе поддержки как только, так сразу и без возмущений. Протез, не протез, изобретение, не изобретение, черт с ним. Хочу одолеть лестницу. Восклицательный знак. 3. И как долго? В голосе Эфы послышалась нервная детская порывистость. Хм, вроде мне мальчик помогает, а не вечно голодная девочка. Терпение, попросила я. Как говаривал мой дед, когда мы ездили на рыбалку, поторопишься, всю рыбу распугаешь. Эфа обернулась и, тихо извиняясь, пояснила. Я без второго, как без трости опоры, переживаю. Мы не умеем поодиночке, никогда не расставались. Понятно. Но ведь однажды придется, мягко заметила я. А эта пантомима, поверь, ненадолго. Наблюдатели, конечно, будут тянуть или до последнего, или пока меня не загребут и не стребуют необходимое. Но не до рассвета. Солнце разгоняет призраков, а под их прикрытием работать проще. Ночь пополнится выдумками и страхами, которые работают на наблюдателей лучше наших боевых хуфий и перерожденных. — До рассвета еще часов 6, — вздохнула нечисть. — Еще? — я улыбнулась. — Это даже для человека короткий промежуток. А уж для нечисти-то. — Но никогда волнуешься, — серьезно возразил богомол, поводя плечами и медленно топая впереди, то пропадая в тумане, то появляясь. «Терпение», — повторила я. «А что еще скажешь?» Мы почти замкнули опоясывающее озеро кольцо, когда, наконец, клюнула первая рыбка. Шевельнулась вязкая хмарь, выпуская на тропу впереди сутулый силуэт, и богомол настороженно замер. Я в 3 шага настигла свою спутницу, обогнала и обнаружила, что Эф на тропе прибавилась. Очередная я стояла напротив, опираясь на трость и удачно копируя мою позу. Но неудачно меня, и во всем, от длинных забранных в высокий хвост косичек до любимых джинсов с молниями на штанинах и кед со стразами. Устаревшие сведения, приятель. Я сорвала крышку сонного царства. Ваша разведка работает отвратительно. Единственная возможность опередить нечисть – это сбить ее с толку. Однозначно она теряется, когда что-то идет не по плану, когда он летит в пропасть и тащит за собой. Тогда она либо шустро сбегает, либо тупит. И я воспользовалась последним, отпихнув туман ошарашенного богомола и метнула под ноги третий Эфи заветный флакон. Золотой вихрь, секундная вспышка и мумия, скалящие зубы с узкой тропы. Я поджала губы. Жаль, не ворон, очередное яйцо в теле одержимого. Но все же минус один. Осторожно наклонившись, я подобрала флакон и закрыла крышку. Первый пошел. Он что, под меня хотел подделаться? Бездна возмущения в ломком мальчишеском голосе. То есть под меня тебя? Да, представляешь, каков мерзавец. Невольно улыбнулась я, выпрямляясь и пряча флакон в свободный карман. Пауза, испуганно встревоженная. «Вещи! Это не я, я никому!» Голосок задрожал. «И опять права призрачная наставница. Они сильные, мудрые, очень старые по нашим меркам, но все же дети. Нас, людей, делают взрослыми не прожитые годы, а жизненный опыт и его анализ. И вот этого-то нечисти, ой, как не хватает». «Знаю, я обернулась. Это я. Это часть плана, не волнуйся». Снова длинная пауза, наполненная задумчивым сопением, а потом в черных глазах нечисти сверкнули лиловые всполохи, и богомол хищно оскабился. — Ты его сделаешь, вещи, а я помогу. — Твоими молитвами, — подмигнула я. — Идем дальше. — Опять вокруг озера. Эфа крутанула головой так, будто не имела шеи и позвоночника, быстро изучив местность. — Ты по грибы когда-нибудь ходил? Я пошла вперед, шаг за шагом, мышечной памятью вспоминая тропу и соображая, где именно мы находимся, в какой приозерной точке. — Конечно. Богомол, судя по восстановленному моему голосу, успокоился. Праведная идущая любила собирательство. Травы, ягоды, цветы. О, вот именно, — кивнула я. — Скучнейшие занятия, но очень полезные. И именно им мы сейчас и занимаемся, собирательством. Возможно, все самое интересное пройдет мимо нас, зато мы закончим дело с полной корзинкой и удовлетворением от результата. И свежим воздухом впрок надышимся. Позади раздался тихий всплеск. Богомол напружинился, но я подняла руку, успокаивая его. «Хранитель озера забрал свою плату за помощь», — объяснила негромко. «Туман его подспорье, и не только туман». Эфа чуть не ляпнула, когда же случится чудо в виде обещанной награды еды, но удержалась, понимая, не все необходимое сделано. И плата хранителю и богомолам несоразмерна. Мумия не идет ни в какое сравнение с тьмой стародавних. — Не волнуйся, Верином, — негромко попросила я, продолжая путь. — Вещи-вещи, — сказал, — что знает о твоей ведьме. Пока вам рано встречаться, она еще совсем малышка. Но вы встретитесь и будете жить. Терпение, дружище. — Терпение и хождение по кругу, — он вздохнул. — У людей? — я брела неспешно, чуть прихрамывая. — Есть замечательная поговорка. Каждый гриб ждет своего грибника. И ради него, этого чудесного грибочка, люди готовы ходить одними и теми же маршрутами. Ведь минуту назад хитрый гриб спрятался в папоротнике, а через час решит, что готов. И человек, если не поленится, обязательно его найдет. Даже если трижды придется пройти одним и тем же путем. Вещи. Богомол тихо и по-детски хихикнул. Ну и сравнение у тебя. Они будут приходить и исчезать. Я остановилась передохнуть в нужном месте и сразу заметила старый пень. И бежать на поиски. И опять пропадать. Пока не сообразят, где собака зарыта. А мы за это время соберем все, что наше. Я осторожно опустилась на пенек, вытянула левую ногу, а нечисть пристроилась рядом, сев прямо посреди тропы. Подвижная туманная хмарь, помедлив, обтекла мою копию, скрыв по плечи. Я позволила себе минутку медитации и зажмурилась, считая, анализируя, угадывая. — Да, верно, — сказал вдруг богомол. И его голос был до того странным, что я открыла глаза. Лицо. Застывшая восковая маска, взор — опасная грозовая ночь, руки — хищные когтистые лапы. — Да, — повторил он и нехорошо ухмыльнулся, — и нам не будет скучно, вещи. Уже нет. Не сейчас. Где? Я замерла настороженным сусликом. К тебе идет впереди. Спрячусь. И нечисть, отступив на шаг, скрылась в белесой пелене. Осторожно, напомнила я, вставая. У тебя нет родного физического тела и нет той силы, чтобы... На недоделка хватит. Глухо выдохнула из тумана. Ну, коли так. Опершись о влажный древесный ствол, я до боли в глазах щурилась на непроницаемую хмарную стену, гадая, чье же обличье выберет очередной безымянный. И всех вспомнила. И Гюрзу, и Ушку, и даже Русю, и старших отступниц. И ясное дело, снова Илюху. Но ошиблась. Нечисть приняла вид той, о ком я, признаться, подзабыла. Мелькнувшая тень, на тропе появилась запыхавшаяся Анюта. Короткие светлые волосы, убранные за уши, испуганные глаза, куцая курточка. Я попеняла себе за недогадливость. Конечно, кого еще из отступниц, я считаю, не знаю. Но волноваться буду почти как за Русью, за последнюю-то ведьму шепчущую. И ее крови в лаборатории наблюдателей полно. Эф, выдохнула Анюта, это правда? Святилище здесь появится, правда? Конечно, кивнула я, отмечая, что эта зажатая и исключительно вежливая девочка даже не поздоровалась. Но чтобы туда попасть, надо доказать, что достойно. Но ведь я же... — возмутилась она. Перед верховными все равны. Я переступила с ноги на ногу и обратно. Готова? Анюта заколебалась. Ну... Это не трудно. Я ободряюще улыбнулась и отступила от дерева. Просто найди меня. И рядом соткался из тумана богомол, улыбаясь широко и радушно. Но нечисть этого явного огреха в образе не заметила. В любой форме и в любом виде она полагалась на другое, на обоняние, выдавая себя с потрохами. И шепчущие в кавычках выдала. Тень удивления в глазах и тонкие ноздри инстинктивно шевельнулись, раздулись, втягивая воздух. «Попался!» — мстительно прокомментировал богомол. Анюта оскалилась, напружинилась, и лицо ее потекло, теряя краски и превращаясь в серую мазню, а глаза вспыхнули нестерпимо голубым. Я попятилась, давая нечисти пространство для маневра, но она не особо в нем нуждалась. Богомол шагнул вперед, и поддельное шепчущее забилось в цепком захвате. Я невольно попятилась, доставая из кармана очередной флакон с царством. За спиной моей нечисти взметнулись тени стрекозинных крыльев. По бокам проступили силуэты гигантских лап. И сочно щелкнули зубы. Безымянный закатил глаза, засучил ногами, но богомол не дал ему ни единого шанса. Снующие по телу лиловые разряды собрались в одной точке, сконцентрировались в свободной правой руке и жахнули по безымянному. Он дернулся, задымил, и на тропу рухнула мумия. А в теневой лапе богомола рваной черной тряпкой повисла сущность. «В сторону!» — крикнула я. «Можно?» — едва не сорвался мой помощник. «Быстро!» — смирилась я с неизбежным. «Чуть-чуть, и не повреди память!» Снова щелкнули зубы, тряпка уменьшилась, а богомол выпрямился ко мне, лихорадочно сверкнул лиловыми глазами и сипло сообщил. «Еще, люди! Отдай безымянного!» Я сурово взялась за пробку. «Помни, мы же обещали. Держи себя в руках». «Себя», — повторила резко, — «а не добычу. Отпусти». Богомол вдруг хлюпнул носом, как ребенок, у которого отняли заветный леденец, и швырнул сущность на тропу поближе ко мне. И снова золотой вихрь, горячая от новоселья бутыль, бурлящая жидкость и вязкая тишина. Я закрыла пробку и прислушалась. Но туман поглощал все звуки, даже эхо нашего недавнего спора. «Сколько?» — спросила хрипло. «Пять? Или семь? Или 10?» — заколебался мой спутник. «Не понимаю. Запаха вроде на пятерых, но движение...» «Это иллюзии и одухотворенные мысли». Я спрятала флакон в карман. «Фишки иллюзионистов и телепатов. Полагайся только на запах и помоги мне. Надо спуститься к озеру, сойдем с тропы, а мумию пока не трогай, пусть лежит, пригодится». В этом месте спуск был очень крутым и гнусным для нездорового человека. Но бежать до простой тропы времени не осталось. Богомол легко скатился по жухлой траве вниз и протянул мне призрачно-темную лапу. Длинный жгут руки, широченная костлявая ладонь с длинными паучьими пальцами. «Садись», — предложил он, — «не бойся вещи». Я села и, словно в свернутом пуховом одеяле, оказалась холодным, зыбком. Рука живо стянула меня вниз по неудобным кочкам и выступающим из земли древесным корням. И Богомол впитал конечность, бережно вбирая каждый кусочек тьмы. «Затаись», — посоветовал я, устраиваясь на ближайшей кочке и доставая из кармана небольшой серо-голубой галыш с вкраплениями слюды. «И держи под контролем свои аппетиты. Людей мы обещали кое-кому, не обессудь». Мой спутник понятливо вздохнул и устроился рядом по-турецки, любопытственно поглядывая за ворожбой. А я закрыла глаза, прижала ко лбу камень, прошептала наговор и увидела закрытое густым облаком озеро, расползающееся по лесу туман. Вдохнула, выдохнула и стала им туманом. Я не сходила с места и шла. Мои бесплотные ноги проходили через пни и сквозь кусты, обтекали влажные стволы деревьев, скользили по жухлой траве и паутинным корням. Мое бесплотное тело текло холодной скользкой змеей, не ощущая ни боли, ни усталости. А мои руки искали. Пятеро, да, пятеро живых с бьющимися сердцами и снующие по лесу многочисленные безликие тени. И прежде всего живых надо разделить. Я подняла руку, соткав из тумана приметный силуэт, и поманила за собой одного оглянувшегося. — Тебе добыча достанется, — прошептала ему на ухо. — Ты победишь, ты выиграешь, тебе слава и повышение. Вдохни глубже и... Он сорвался, молодой дурак, в погоню и в озеро. Я быстро сгладила потревоженную воду, поглощая звуки, и снова скользнула по лесу, пощипывая по пути дурман траву, разнося ее запах, растворяя в сыром воздухе вязкий и сладковатый хмель. «Мне что-то показалось», — неуверенно пробормотал следующий. «Здесь кто-то есть». «Поверь», — шепнула я, обнимая его за плечи. «Один шаг, приятель, и короткий полет вскрытый овражек, и древесные корни, оплетающие неподвижное тело, и новая трава прорастает сквозь добычу, и земля расступается, забирая свое, торопливо пряча труп под влажной листвой. А я устремляюсь за очередной жертвой. Никакой видимости, никакой опоры, никаких подсказок и никакой жалости». «Вы пришли на чужую территорию с войной? Так получите, что хотели». Тяжелая, душная тьма, туман, хватающий за руки, заплетающийся в ногах, толкающий в спину. И насмешливо довольный прищур оранжевой луны, скрытый тонкой пеленой облаков и высокими шатрами березовых крон. Луна всегда краснеет от удовольствия, и сегодня у нее развлечений с избытком. Последний наблюдатель с невнятным возгласом рухнул на тропу, споткнувшись о древесные корни. И я присела над ним, зажимая рот и нос. Несколько конвульсивных хватов, и мшистые корни деловито потащили добычу к озеру. Я встала и раскинула руки, наблюдая. Тени растворились в серебристой мгле, и в лесу не было ни души чужой. Только моя и дух природы. Благодарю, дружище. Убедившись, что лишние люди убраны, я медленно потекла обратно, осторожно пробираясь к озеру. Знакомые кусты, знакомый неудобный косогор, по которому сейчас я легко сползла туманной змеей, и давно забытая боль, бьющая даже через ударную дозу зелья, притупляющего чувствительность. Сначала резко ударила в грудь, с возвращением. Потом зажгло легкие, и холодный сырой воздух показался обжигающе горячим. А потом все тело скрутилось судорогой. И я кашляла и дышала, дышала и кашляла. Лицо горело, по щекам текли едкие луковые слезы, и в ушах бил набат. И, как показали последующие события, пил не зря, предупреждал. Но я с отвычки была так занята чиханием, что... «Шшш! Вещи!» — проворковала знакомая черная фигура, протянув руку к сжавшемуся комочком телу Богомола. Не надо резких движений и ненужных слов. Не лишай нас с пареньком выбора. Он ведь тебе глянулся, этот малой. Так дай ему шанс. Я часто моргая уставилась на ворона. Просочился, замаскировавшись иллюзорной или ментальной тенью. Зараза же ты, паскудная!